«Неужели это и есть наш маньяк?» Ивушкин метался по кабинету, потирая руки. «С виду приличный, интеллигентный мужчина. Помню его по телевизионным передачам. Насколько я знаю, маньяки все выглядят благопристойно, поэтому их трудно обнаружить. Чикатило ходил в поисковых отрядах, разыскивая вместе с милицией следы собственных преступлений». Богдан накинул на переносицу очки, которые приобрел за огромные деньги в одном столичном магазине оптики. На зрение полицейский не жаловался, но когда хотел выглядеть солидным и серьезным, всегда пользовался этим атрибутом. Сейчас был именно тот случай. На допрос с минуты на минуту должны доставить Басаргина. Он-то знает толк в брендовых вещах. Конвоир ввел в кабинет задержанного. Продюсер выглядел спокойно, но только в глубине зрачков плескалась паника. «Присаживайтесь». Богдан указал на стул, поправил листок, поставил локти на стол и подпер ладонями подбородок, ожидая, когда мужчина устроится напротив. Зиновьев уже имел беседу с Басаргиным, но весьма поверхностную, особенно не напирал и не давил. Сейчас настало время поговорить жестче. «Александр Алексеевич, мой вам совет. Расскажите чистосердечно о тех преступлениях, которые вы совершили. Облегчите, так сказать, свою совесть». «Что вы имеете в виду? Кражу полотенца из турецкого отеля 3 года тому назад? Или дебош в ресторане на Красной Пресне?» «Каюсь. Разбитая посуда и витрина. Моих рук дело. Могу возместить ущерб задним числом». «Понимаю. Душевного разговора не получится. Значит, начнем сначала». Зиновьев открыл папку и положил фотографию перед продюсером. «Маргарита Александрова, 28 лет, найдена мертвой 3 февраля. Вот это Загайнова Елена Владимировна, 25 лет, найдена 12 марта. Виолетта Богословская, ваша хорошая знакомая. Анна Злобинская, 25 лет, найдена 4 дня назад. Зачем вы мне это показываете уже который раз? Чего вы добиваетесь? Хотите, чтобы я признался в том, чего не совершал?» «Отрицать знакомство с Виолеттой Семеновной Богословской вы не намерены?» «Я и раньше не отказывался. Да, мы были знакомы. Девица просто вешалась мне на шею. В одностороннем порядке решила, что я должен на ней жениться. Но я ей пояснял терпеливо. Она не в моем вкусе. Лето — глупая малолетка. В семейной жизни такие дамы бесполезны». Басаргин вытер пальцем пот со лба. «Извините, была. Она же ничего не умела, ни деньги зарабатывать, ни тратить, ни считать. Даже суп сварить не могла, не пересолив. Вы хорошо знали ее семью?» «Знаком довольно давно, с тех пор, когда родители еще были живы. Я был студентом профессора Богословского и был вхож в их дом. Он работал в литературном институте, выпустил множество трудов и монографий по древнерусской литературе. Человек высокообразованный, интеллигентный. Женился на собственной студентке, которая без его помощи защитила докторскую диссертацию по другой теме, вроде германо-скандинавской мифологии. Жили скромно, трудились, не покладая рук, все время отдавали науке и институту, а дети росли с няньками-мамками. Родители научили прямо сидеть за столом, правильно пользоваться приборами, наказывали за плохие слова и даже сумели дать образование старшему сыну Эдику. Сил на Виолетту не хватило, та училась в школе кое-как. Институтский диплом можно было купить, да только работать девушка не хотела, от слова вообще. Поэтому в покупке документа о высшем образовании смысла не имелось. Свою занятость они компенсировали машинами, подарками, а не душевным теплом. По факту получились у интеллигентных прекрасных родителей такие неказистые дети. «Такое же мнение у вас и об Эдуарде?» Богдан прищурился, словно пряча усмешку, однако глаза выражали полную серьезность. «А что в нем выдающегося? Вот меня родители не пристраивали в нефтяной холдинг, а то бы тоже на частном самолете летал на Багамские острова. Что вы думаете, Абрамовичи, Миллеры, Сечины, Ротенберги возглавили русский список Forbes благодаря своему трудолюбию и таланту?» «Не могу судить. — увернулся Зиновьев. — Скажите, вы можете вспомнить, как провели 3 февраля и 12 марта? Я уже отвечал, что в вечер убийства Виолетты находился дома. Помню точно, потому что она от меня уехала на какую-то встречу. Вы можете проверить. Фольксваген, который я одалживал у друга, всю ночь стоял во дворе. То, что было в феврале, не помню. Басаргин еле сдерживался, чтобы не перейти на крик. Вот вы вспомните, где находились, например, 10 марта. Легко. Богдан открыл ежедневник и перелистал страницы. В этот день выезжал на кражу, задержался допоздна. Дежурный по управлению зафиксировал в журнале время ухода. «Постойте!» — Александр прижал возмущение. «Я тоже записываю свои встречи в ежедневнике». «Вот видите, можете, когда хотите». Богдан мотнул головой в сторону Ивушкина, который внимательно наблюдал за происходящим. «Евгений Ильич, распорядись!» Евгений кивнул без слов, поднялся и вышел из кабинета. Вскоре вернулся, ведя с собой мужчин, чем-то похожих на Александра. После недолгой суеты мужики расположились рядом с Басаргиным, который вертел головой, не понимая, что происходит. Через минуту дверь снова открылась, и на пороге появился невзрачный очкарик в сопровождении дежурного полицейского. «Не волнуйтесь, посмотрите внимательно и скажите, вы встречали кого-нибудь из этих мужчин?» Очкарик приблизился к сидящим, несколько минут внимательно рассматривал незнакомцев, даже под очками близоруко щурился, пытаясь оправдать надежды полицейских, в итоге выдохнул. «Я не уверен, но вот этот немного похож». Рука парня неуверенно поднялась в сторону Басаргина. «Но не могу утверждать с полной ответственностью». Ивушкин и Зиновьев переглянулись. «Всем большое спасибо, вы можете быть свободны». Евгений взял со стола протокол опознания и обратился к продавцу. «Прочитайте и подпишите». Когда закончили с формальностями и кабинет опустел, Басаргин вкрадчиво обратился к Зиновьеву. «Вы объясните, что это было?» Продюсер вальяжно закинул ногу на ногу. «Мы провели процедуру опознания. Здесь присутствовал продавец ломбарда, куда вы сдали дорогие украшения, которые сняли с уже мертвой Виолетты Богословской». «Но он ничего толком не подтвердил!» — взорвался Басаргин. «Согласен. Будем искать других свидетелей. Например, еще раз просмотрим камеры наблюдения в районе». «Виолетта никогда ничего мне не давала, и ни о каких драгоценностях я не знаю. Она сама искала пути обогащения, жила на содержании у брата, а хотела распоряжаться деньгами самостоятельно, без подсказки со стороны близкого родственника». Басаргин криво усмехнулся. «И вообще, вы не имеете права задерживать меня более 48 часов. Как только я выйду отсюда, организую вам проверку, например, из службы собственной безопасности. Так что или предъявляйте обвинение, или вызывайте служебную машину. Ваш дружок доставил меня на собственном транспорте, а мой автомобиль стоит возле армянского ресторана в Москве». «Не сотрясайте воздух. Можно продлить срок задержания в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Лучше вспомните, где находились 2 дня назад вечером». «Вечером? В какое время?» «С 10 до 2 ночи». Богдана уже начал раздражать этот модный хлыщ. Хотелось врезать ему в скулу с однодневной щетиной, чтобы сбить наглость и самоуверенность. Повисла пауза. Лицо Басаргина скривилось в гримасе. «Вы хотите приписать мне смерть Эдуарда Богословского?» «Как там у вас называется?» Продюсер пощелкал пальцами, подбирая слова. «У меня должен быть мотив. А нас ничего не связывало». «От кого вы узнали о смерти бизнесмена?» «Из новостей. Утром я ехал на работу и слушал радио». «Так где вы были ночью?» «Дома». «Ночь провел с женщиной. Она уехала от меня в 7 утра». «Кто она? Нам нужно с ней поговорить». «Я не могу вам этого сказать». Неужели вы не понимаете, что все больше и больше вязнете в этой истории? Со стороны подоконника раздался спокойный голос Ивушкина. Не усугубляйте свое положение. Хорошо, я запишу номер телефона. Александр переключился на Ивушкина и быстро начеркал ряд цифр на листке. Только очень прошу, ведите себя деликатно. Эта дама – жена одного из заместителей в министерских кругах. Я не хочу, чтобы ее репутация пострадала. Ничего не обещаем, усмехнулся Зиновьев. Сделаем все возможное. Ивушкин глянул на коллегу с укоризной, сделал шаг к столу и забрал листок с номером телефона. Увидите, Богдан громко крикнул в сторону двери. Постойте, почему опять в камеру? Я же все сказал. С этими словами конвойный вывел Басаргина. Ты что себе позволяешь? Богдан перевел злой взгляд на Ивушкина, как только дверь закрылась. Развел церемонии. Да у меня даже тени сомнений нет, что это он всех девок замочил и бизнесмена ограбил и убил, чтобы скрыть улики. У тебя пока нет ни единой зацепки. Продавец толком не подтвердил, что принял серьги у Басаргина, а алиби надо проверять. В ночь убийства Volkswagen действительно стоял во дворе дома, где продюсер снимал квартиру. Я уточнял. Это не факт. Он мог попасть в Горячевск разными путями. Дверь с шумом отворилась. Что за шума, драки нет? Красноперов ввалился в кабинет, прямиком направился к графину с водой, налил полный стакан и опустошил в три глотка. Ну, что, раскололи Басаргина? Пока нет. Ивушкин вернулся за свой стол. И не расколите? Его отпускать надо. С чего это? Агрессивно отреагировал Зиновьев. Промурыжим несколько дней. В камеру интересную отправим. Сам все напишет. Алиби у него. Я был в его офисе. Сотрудники хором утверждают, что 3 февраля снимали клип. Закончили около часа ночи. 12 марта он допоздна сидел в армянском ресторане. Этот факт подтверждают официанты. Басаргин напился конкретно, пытался снять девицу. В общем, вел себя вызывающе. Они запомнили день, потому что 12-го, когда была повешена на березе Загайнова Елена, праздновал день рождения хозяин ресторана Рустам Хачатрян. В день, когда убили Виолетту, алиби косвенное. Соседи видели автомобиль Volkswagen во дворе. Кто-то видел его в ночь убийства продавщицы. Богдан не сдавался. Пока не ясно. Алиби нет на время смерти Богословского. Павел пожал плечами. Вот, должен сидеть и вспоминать. Нет алиби, значит, он убийца. Зиновьев уже так свыкся с мыслью, что маньяк изолирован от общества, что никак не хотел слышать доводы Красноперова. Ты что-то забываешь. Павел кинул злой взгляд на коллегу. Он ничего не должен. Это наша работа — найти доказательства вины или невины. Пока весомых аргументов и улик против продюсера у нас нет. И вообще, я думаю, кто-то умело нам его подсовывает в качестве подозреваемого. Откуда такие умозаключения? Ивушкин оторвался от бумаг. Эксперты сообщили, что украшения, изъятые из ломбарда, подделка. Серьги из простого стекла. Такие цацки можно слепить в любой ювелирке. У Виолетты Богословской точно был антиквариат? Богдан криво ухмыльнулся. Модница носила стекляшки, выдавая за драгоценности. Как раз наоборот. Я связался с женой Богословского. Она дала телефон ювелира, который периодически чистил серьги и другие украшения Виолетты. Он подтвердил ценность и высокую цену. Красноперов снова потянулся к графину, налил воду, залпом выпил и вытер рот тыльной стороной ладони. Эксперты обнаружили еще одну странность. Помните, на месте, где к березе подвесили вторую жертву, мы обнаружили ключи и мужской волос. Так вот, этот волос принадлежит покойному Богословскому. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Зиновьев поднялся и вышел из-за стола. Из этого следует: первое, бизнесмен знаком с маньяком. Второе, он или его подельник, или маньяк намеренно положил волос Богословского на место преступления, чтобы запутать следствие. В любом случае, мы знаем, что Богословский знаком с убийцей. Надо проверять ближнее и дальнее окружение покойного. Это нереально, Ивушкин замотал головой. У нас нет другого выхода, Павел вздохнул. Богдан, у нас есть ордер на обыск закрытого завода? Нет. И не спрашивай причины. Не знаю. Ивушкин, ты остаешься в управлении, а мы попробуем проникнуть на территорию через вахтершу Пермякову. Я с вами. Евгений подскочил, демонстрируя готовность. Приказы не обсуждаются. В 4 часа ты должен быть на погребении Богословского. Ирина Смирнова опубликовала объявление в средствах массовой информации, что отпевать будут в местной церкви и похоронят на Горячевском кладбище. Посмотри, кто придет, сходи на поминки в ресторан, послушай, что люди станут говорить. Уже возле дверей Красноперов обернулся и поднял указательный палец. Смотри, много не пей. Пошли, Богдан. Зинаида Семеновна разложила на газетке нехитрый обед, который принесла из дома. Отварную картошку, нарезанные кусочки копченого сала, луковицу и 3 кусочка серого хлеба. Она всегда брала именно 3, знала, что больше не съест, а выбрасывать нельзя. В сегодняшнее время люди забыли, что хлеб всему голова. Неожиданно дверь в проходной отворилась, и на пороге появились знакомые полицейские. «Добрый день, уважаемая Зинаида Семеновна!» Красноперов радушно раскланялся. «Здравствуйте!» Женщина скомкала газетку со снедью и привстала. «Что же вы не позвонили? Я бы сама пришла. Еще что-то хотите узнать? Я вроде все рассказала. Нам надо попасть на территорию завода». Богдан выглядел грозно и для пущей убедительности выставил перед собой удостоверение. Настроение женщины неожиданно изменилось. «На каком основании? У вас есть ордер? Без документов я вас не пущу, иначе лишусь работы». «И какой выход?» Красноперов не напирал, а словно просил подсказки, и вахтерша клюнула. «Через проходную не получится, а если пройти направо, с тыльной стороны, можно перебраться через забор». Через 5 минут мужчины пробирались по пустынной территории. В кирпичных зданиях бывших цехов отсутствовали окна, вокруг валялся мусор, завод постепенно разрушался. Возле одного здания они заметили микроавтобус. «Вон там, похоже, кто-то есть». Красноперов ткнул коллегу локтем в бок. Они не успели приблизиться к кирпичной стене, как неожиданно сзади раздался вкрадчивый голос. «Что, граждане здесь потеряли?» Красноперов резко дернулся, выхватив из кобуры пистолет. «И что, стрелять станешь?» «Надо будет, и стану». Павел рассматривал солидного, хорошо одетого мужчину, рядом с которым стояли 2 здоровых мордоворота с дубинками. «Полиция!» Зиновьев на вытянутой руке демонстрировал удостоверение. «Мы хотим выяснить, чем вы здесь занимаетесь?» «У вас есть ордер или постановление?» Мужик стоял перед полицейскими, засунув руки в карманы брюк и демонстрируя полную безмятежность. «Мы арендуем один из цехов по фасовке сыпучих продуктов и не занимаемся чем-то противозаконным». «И к чему такая секретность?» Павел вернул пистолет в кобуру. «Я подозреваю, что здесь действует организация террористической направленности. Один звонок, и через минуту ворота протаранит группа захвата». «Ну и зачем такие радикальные меры? Просто работают граждане из Таджикистана. Не у всех есть документы. Может, как-нибудь решим вопрос?» Полицейские повернулись на лязгающий звук. Ворота цеха откатились в сторону, и на волю выехал грузовик. Красноперов и Зиновьев переглянулись. По характерному стеклянному звуку стало понятно, что нелегалы льют левый алкоголь. Давай так. Павел внимательно посмотрел на дельца. На то, чтобы ты свернул свою деятельность, даю тебе 2 суток. Что в обмен? Ты даешь мне видеозаписи с камер, которые выходят на дорогу за последнюю неделю. Не спрашиваю, зачем, но годится. Только наблюдение ведется из города, надо время, чтобы снять копии. Сделай это как можно скорее. Привезешь в управление для Красноперова. И не забудь, через 48 часов здесь будет ОМОН. Время пошло. Ты так вот все и оставишь? Спросил Зиновьев, когда они, не прячась, прошли через проходную и сели в машину. Конечно, нет. Дальше их поведет АБЭП. Сейчас нелегалы засуетятся, начнут искать другое место для производства, вывозить оборудование и людей. Но пока не предоставили копии видеонаблюдения, их трогать нельзя. Ты веришь, что записи ведутся из города? У нас есть другие варианты. Ордера на обыск нет, приходится идти на их условия. И ведь умудрялись провозить таджиков через проходную незаметно. Ну, скорее всего, содержат гастарбайтеров в квартире или в доме. На работу привозят в микроавтобусе с тонированными стеклами. Павел повернул ключ зажигания. Не до них сейчас. Важнее поймать маньяка, а разогнать алкогольную мафию мы успеем.